Куропатка, газель и осел. Рассказывают, что как-то встретились в степи куропатка, газель и осел. Познакомились и стали жаловаться друг другу на человека, что притесняет животных и жестоко к ним относится. Сказала куропатка: «Каждый раз, как он нас видит, ловит, убивает и ест, да и птенчиков наших не щадит». Сказала газель: «Ему и мяса нашего мало. Он еще сдирает с нас кожу и делает из нее подстилки». Сказал осел: «А меня он заставляет трудиться с утра до ночи, пока не выбьюсь из сил. Привязывает меня в стойле и кидает жалкую горстку травы или сена. С голодухи не разжиреешь и не запоешь. Что это за жизнь вместе с человеком?» Поплакали-поплакали и решили, что нет им житья вместе с человеком. И решили они найти отдаленное место, чтобы жить там спокойно до самой смерти. Сговорились, что там они будут сеять и пахать, есть, что захотят. Полетит куропатка по деревням, собирая по зернышку пшеницу да ячмень. Газель эти зерна посеет, а осел землю вспашет. Отправились они в местечко, удаленное от ближайшего жилья, на месяц пути. Стала куропатка летать по деревням, собирать зерна, газель стала сеять, а осел — пахать. Пошли дожди, и хлеба хорошо взошли, налились колосья. Каждый день собирались друзья на поле для беседы, а потом куропатка летела к себе в гнездо, газель возвращалась на пастбище, а осел — в стойло. Однажды осел притворился больным, повалился на землю, корчась, будто от боли. Когда же ушла газель и улетела куропатка, он встал на ноги и давай есть колосья. И все поле опустошил до последнего колоска. Потом вернулся к себе в стойло и заснул спокойным сном, захрапел. Поутру куропатка с газелью пришли на поле и видят, что там ни единого колоска не осталось. Удивились они, пришли к ослу, разбудили его и рассказали ему об этом. Сказал осел: «Я болен, подняться не могу, не знаю, что случилось с тех пор, как вы вчера оставили меня». Стали они спорить, ссориться, подозревать друг друга и, наконец, договорились поклясться перед колодцем Зем-Зем, что не трогали поле, и поспешили к Зем-Зему. Зем-Зем — колодец в Мекке, вода которого, по народному поверью, обладает целебными свойствами. Первой по жребию подошла к колодцу куропатка, попросила прощения у Аллаха за свои грехи и воскликнула тонким голоском: «Никогда, никогда я не ела пшенички! Никогда, никогда! Не будь я куропаточка! О, колодец Зем-Зем! Если я ее съела, то пусть я прыгну в тебя и не вынырну». С этими словами она прыгнула в колодец с одной стороны и вышла из него с другой. Потом подошла газель, попросила прощения у Аллаха за грехи прошлые и будущие и нежным голосом воскликнула: «Газель! Я... газель! Никогда я не щипала тот рис! О, колодец Зем-Зем! Если я его съела, то пусть я прыгну в тебя и не вынырну». Потом прыгнула в колодец и вынырнула назад. Тогда подошел осел, помолился, попросил прощения за свои грехи и воскликнул грубым голосом: и я, осел, никогда я не ел ячменя. О, колодец Зем-Зем, если я его съел, пусть я прыгну в тебя и не вынырнул». Сказал он это так, прыгнул в колодец и утонул. «Эх, была бы у меня горсть изюма, раздал бы я ее моим слушателям».